Глава 16. Лия. «Привет, маленький!» Котенок, завидев меня, замяукал и, неуклюже спрыгнув с дивана, потопал в мою сторону. «Ну как ты тут? Скучаешь?» Подхватив на руки серый пушистый клубок, я расцеловала его мягкую макушку и отправилась проверять его туалет. «Я приехала сюда к обеду. Придумала оправдание для мамы, что мне нужно позаниматься с Юлей. Предупредила подругу, за что, конечно, получила целый град из вопросов, для чего мне вообще понадобилось оправдание. Подруга знает, что если я и не спешила домой, то чаще для того, чтобы провести время с ней или нашими общими друзьями. А здесь что-то новенькое. Пришлось ей пообещать, что я обо всем расскажу в понедельник. А пока что субботу можно полностью провести в квартире Амира». Эта мысль тормошила моих окрыленных бабочек. Я раньше и не подозревала о том, что они жили в моем животе, и только и ждали момента, чтобы проснуться. Проснулись. И теперь сводят меня с ума своими игрищами, то и дело щекоча низ живота всякий раз, стоит мне подумать об Амире. Я снова объяснила котенку, для чего нужна была эта коробка в ванной комнате, надеясь, что он хотя бы немного меня понимает, а потом вместе с ним отправилась на террасу. Здесь было великолепно. Погода сегодня стояла солнечная, теплый ветер играл с моими волосами, и хотелось просто насладиться этим моментом. Было бы еще лучше, если бы Амир был рядом. Но даже так, осознавая, что я нахожусь в его квартире, меня разрывало от прежде неведомого мне чувства. Наверное, кто-то скажет, что это глупо. Я не знаю этого человека. Как можно влюбиться в мужчину, которого видела всего несколько раз в жизни? Можно. Можно влюбиться из первого раза, если это твой мужчина. Если все в нем заставляет внутренности дрожать, а сердце не в состоянии успокоиться, когда он рядом. Усевшись на удобное кресло, я уложила кота к себе на колени и достала телефон. Наверное, по-детски, но мне захотелось, чтобы Амир знал, что я здесь. Направив на нас с моим детенышем камеру, я сделала селфи и отправила ему. «Мы с Лакки жалеем, что тебя нет рядом», — напечатала вдогонку. Амир прочитал сообщение спустя несколько секунд, и пока печатал ответ, я не могла оторваться от экрана. Ожидание ускорило бег крови по венам. Я прикусила губу, представляя, как он там, где бы он ни был, думает сейчас обо мне. «Мне нравится, что ты у меня дома». Пришло первое сообщение, и я улыбнулась. «Лаки?» Прилетело второе. «Лаки! Он приносит удачу. Если бы не он, мы бы с тобой не встретились в тот день, и неизвестно, сколько мне бы пришлось ждать твоего звонка». «Недолго. Но мне нравится. Ему идет». Я заулыбалась еще шире. «Ты далеко?» Турции. Оу, ничего себе! Перед глазами красноречиво встала картина солнечного пляжа, моря и множество красивых девушек в бикини. В апреле, конечно, это вряд ли, но просто красивых девушек никто не отменял. Пусть даже они будут и одеты в большее количество одежды, чем купальники. Грудь неприятно сдавила, и захотелось оказаться там, вместе с Амиром. Быть рядом, чтобы все видели, что этот мужчина занят. Я слишком хорошо представляю себе, как он действует на женщин, поэтому сейчас сама, того не замечая, сдавила телефон с такой силой, что он жалобно затрещал. «Мы с другом открываем бар в столице. Расширяю горизонты». «В столице?» Картинку с пляжем и морем тут же смыло, ведь в Анкаре нет моря, а значит, нет девушек в бикини. «Это здорово! Никогда не была в Турции!» «В следующий раз могу взять тебя с собой». Сердце радостно встрепенулось. «Боже, наверное, если бы у меня получилось, я бы с ума сошла от счастья. Но меня никто не отпустит. Мы, если ездим отдыхать, то только с семьей. Ни одной поездки с друзьями у меня не было. Даже на экскурсии с классом папа меня не отпускал. Потом чувствовала себя белой вороной, когда ребята приезжали, хвастались фотографиями с поездок, а мне приходилось слушать их истории, то, как они ночью сбегали из гостиницы и отправлялись гулять по городу. Я жутко завидовала им. Хотелось хотя бы раз узнать, как это — принадлежать только себе. Один раз у меня получилось съездить на ночевку с одногруппниками, уже в университете. Папа уехал в другой город, а мама меня отпустила. Было классно, очень весело, и тогда я впервые после возвращения в город могла обсуждать поездку наравне со всеми. Вздохнув, я перечитала сообщение еще раз, не зная, что ответить, чтобы не обидеть его и не выглядеть маленькой девочкой. «Посмотрим. У меня учеба». На это сообщение Анир не ответил. Я пробыла у него почти до самого вечера. Несколько раз вовремя относила Лаки к туалету, а потом поехала домой. В воскресенье снова вернулась сюда. Меня тянуло в квартиру Амира. Все здесь было его, и мне хотелось проводить здесь больше времени, чувствовать себя частью его жизни, словно то, что принадлежало ему, теперь чуточку стало и моим. Прикинув, что вернется он, скорее всего, голодным, я приготовила мясо в духовке и стушила овощи, а на десерт испекла простой яблочный пирог. Не знаю, есть ли он такое, судя по его подтянутой фигуре, к сладкому он не прикасается, но мне хотелось, чтобы, когда он приехал, ему не пришлось заказывать еду из ресторана. Найдя в его кабинете небольшой квадратный листочек для записи, я написала: «В холодильнике ужин. Надеюсь, тебе понравится. Приятного аппетита». А в углу нарисовала крошечное сердце и прикрепила записку магнитом к двери холодильника. Домой я вернулась около 6 часов, как оказалось, очень вовремя, потому что спустя 20 минут нагрянул и папа. Бледный, с красными глазами, он вошел в дом и бросил на входе удочку и снасти для рыбалки. «Боже, Петя, что с тобой?» Мама бросилась к нему, и я тоже не осталась сидеть на диване. Выглядел он, надо признать, паршиво. «Па!» «Не знаю. Глеб говорит, что я коньяк паленый купил, а я уверен, что это ротавирус». Недовольно буркнул папа, пошатываясь, проходя в гостиную и падая на диван. «На коньяк по таким ценам, что берет он, у меня денег нет. Но и паленку я не покупаю. Ира, ты же знаешь». «Ну, конечно, знаю», — засуетилась мама, приложив руку к его лбу. «У тебя температура, Петь. Тошнит?» «Мутит. Пару раз стошнило, пока ехал. Таксист-сопляк возмущаться начал, но я быстро его на место поставил. Нашел, кому права качать. Да я его засажу, щенка этого. На 5 лет минимум будет у меня в ногах ползать, прощения просить». «Так, все, успокойся. Никого засаживать не надо. Уже раз засадил, до сих пор расхлебываем», — буркнула мама, пытаясь поднять его с дивана. «Это ты сейчас на что намекаешь?» В секунду рассвирепев, папа потянул ее на себя. «Ира, еще одно слово!» — ткнул маме в грудь, но она отмахнулась от него, как от назойливой мухи. «Все, неважно. Вставай давай, Петя, я тебе не подъемник. Сама не осилю. Сейчас я тебе сорбент дам, и давай-ка ты в постель». «Смотри мне!» — смягчился отец, поднимаясь самостоятельно и повисая на плече мамы. «Вы как тут? Не скучали?» «Мы нормально», — ответила я, сочувственно смотря на него. Когда папа пил, он мог начать говорить какую-то ерунду, вспоминать, кого посадил и за какие грехи, хвалиться, что в его руках власть, и он может управлять каждым, кем только захочет. Потом, когда он трезвел, он снова становился нормальным, без этих замашек «Бога». Я уже привыкла, жалела его. Отравиться алкоголем, наверное, очень неприятно. А когда ты пьяный, тебя еще и рвет. Это просто комбо. Бедный мой. Ты давай поправляйся скорее, пап. Хочешь, чаю сделаю? Ничего не хочу. Спать только, и чтобы не выворачивало. Мерзость такая-то, состояние. Родители пошли наверх, а я все же решила заварить папе чай. Захочет — попьет, когда проснется. Вечером я собрала сумку на завтра, приняла душ и переоделась в бежевые пижамные штаны и майку. Укутавшись в одеяло, включила себе фильм на ноутбуке, но так под него и уснула. Вероятно, он был не слишком интересный. Или это меня сморило, не знаю. Проснулась я от входящего сообщения, булькнувшего на мой телефон. Проморгавшись, потянулась к нему и едва не свалила ноут на пол. Черт, только разбить не хватало. Закрыв крышку, убрала его на пол и разблокировала телефон. Знакомые 4 буквы тут же развеяли весь сон. Амир. Жду тебя внизу.